Глава 8. «В сторону!» — прогудел бородатый мужик с мятой на бок кепки. Одет он был непримечательно. Серый костюм, в который ходит большинство мужчин с небольшим достатком, сапоги на ногах, зато в руках аж автоматическая винтовка с магазином на 5 патронов. Рядом с ним бежал парень помладше, но в такой же одежде, и лишь вместо бороды — жидкие усы. Только глаза так и сверкают решимостью применить зажатый в руке револьвер в случае моего неповиновения. Я послушно шагнул в бок от ворот и посмотрел на оставшихся возле машины еще двоих мужчин. Один одет гораздо богаче остальных. Белое пальто, шикарная дорогая шляпа, на ногах туфли, покрытые лаком. Он мрачно смотрел в спину выбившим ворота мужикам, закуривая сигарету. Второй оказался водителем. Он так и не вышел из машины, а лишь опустил ствол винтовки в окно, направив ее в противоположную от дома бабки сторону, прикрывая спину своего господина. «Гав! Гав!» — раздался злой лай во дворе дома. Ответил ему звук выстрела, и храбрый защитник дома, бабки Фати, заскулил от боли. Еще один выстрел поставил точку в жизни пса, а напавшие мужики тем временем пытались выломить дверь в дом. Изнутри на всю улицу заголосила хозяйка, зовя на помощь. Прохожие, что до этого только недоуменно смотрели на происходящее, стали шустро шевелить ногами. Большинство подальше от происходящего. Зато со стороны рынка к дому побежало несколько мужиков и парней помладше. Я растерялся. Как мне, черт возьми, на это все реагировать? Очевидно, что в дом к бабке ломятся явно с дурными намерениями. И я, как честный человек и как принадлежащий к службе правопорядка, пусть и не чисто полицейской, должен вмешаться. И я могу это сделать, ведь оба мужика уже вломились на территорию дома и пытаются выбить дверь внутрь, подставив мне свои спины. Курящий возле машины, если судить по виду дворянин, сразу помешать мне не сможет, даже если владеет магией. Следит он сейчас за окнами дома и своими подчиненными, лишь держа меня в поле своего зрения. Водитель вообще в мою сторону не смотрит. Вот только стоит ли лезть не в свое дело? Бабка это недобрыми делами занималась. Очень похоже, что она перешла этому дворянину дорогу, за что и поимела проблемы. А то и вовсе это может быть операция моей службы. Мало ли что за грешки есть за этой бабкой. А лишний раз светить своей принадлежностью к жандармерии оперативники, такие как я, не любят. Особенно дворяне. Вот из-за абсолютной неясности ситуации я и медлил. Опять же, мне вспомнилась фраза, что мы все же не полиция, у нас другие интересы. От мысли о возможности поломать чужую игру и перейти дорогу кому-то серьезному, я перескочил к своим интересам. Опасность потерять бабку, как ниточку в хитровку, была, и не маленькая. И тогда ее спасение позволит мне уже совсем по-иному просить свести меня с мастерами-артефакторами из преступного мира. В этом ракурсе помощь бабке выглядит лично для меня очень соблазнительным вариантом. Пока я думал, события не только стремительно неслись вперед, но и продолжали набирать обороты. Мужики почти выбили дверь в дом. Петли скрипели, засов с той стороны трещал, как вдруг под очередным ударом плечом бородатого дверь резко распахнулась, и мужик, не ожидавший этого, провалился вперед на порог. Над его головой просвистела стрела, вошедшая в глаз его молодого напарника. А по машине дворянина открыли огонь, подбегавший от хитровки обитателей рынка. Куривший до этого, мрачный мужчина среагировал мгновенно, поставив между подбегающими и автомобилем широкий магический щит из тонкой водной пленки. Она не просто прикрыла машину, но и наполовину перегородила дорогу. Просто так ее не оббежать. Врезающиеся в этот щит пули вязли в нем, как в резине, продавливая максимум на пару сантиметров, после чего магическая пленка выталкивала их обратно. Вот только того запаса скорости у пуль уже не было, и они просто отлетали на пару метров в сторону стреляющих хитровчан, не нанося никому вреда. Да, похоже, скоро не бабке, а этому дворянину понадобится моя помощь. А не погорячился ли я, решив, что он имеет отношение к моей службе? Получается, это просто какой-то аристократ, решивший, что в хитровке могут испугаться его статуса и возможных связей. «Падла!» — хрипло выкрикнул бородатый мужик, с пола разрядивший куда-то вглубь дома остатки патронов в своей винтовке. «Вот то-то же!» — удовлетворенно крякнул он и стал сноровисто перезаряжать свое оружие, даже не пытаясь подняться. Виден боевой опыт. Даже на смерть напарника, хоть и среагировал, но понимает, что прямо сейчас горевать времени нет. Все. Дальше ждать нельзя. Нужно принимать чью-то сторону. Машину дворянина уже почти взяли в кольцо, а его щит еле держится под ударом пуль. Свистки полицейских, хоть и оглашают улицу, но самих стражей порядка пока не видно. Наверняка собирают людей побольше, чтобы иметь численное преимущество. Уж такое здесь место. Если сунутся небольшим числом, то могут потом домой и не вернуться. Помогать бабке не очень хочется. Посмотрев на бородатого мужика, во мне что-то шевельнулось внутри, словно боевого товарища встретил. А таким в спину не стреляют. Я быстрым шагом двинулся к мужику и создал по пути водную линзу, решив прикрыть и себя, и бородатого, когда дойду до него. Тот поначалу подумал, что я ему не помогать двинулся, а наоборот. Даже винтовку стал в мою сторону разворачивать. К счастью, не успел. Я создал водяные брызги и бросил их вглубь дома. Внутри света не было, и что там творится, я не видел. Зато так я четко показал мужику, что на его стороне. Дойдя до него, я присел рядом, как раз в тот момент, когда очередная стрела чуть не попала ему в темя. Моя линза успела отвести ее в сторону и дала бородачу пару секунд закончить перезарядку. «Спасибо, но дальше я сам. Прикрой господина!» — мотнул головой он в сторону улицы. А дворянину и впрямь нужна была помощь. Каким бы сильным магом он не был, но такое количество пуль, а было их никак не меньше полусотни, ни один щит долго не сдержит. По своей линзе сужу. Она чуть не схлопнулась, когда стрелу отклоняла. В общем, свой щит тот не удержал, а когда ставил новый, пара хитровчан подобралась достаточно близко, чтобы прицельно разрядить револьверы в мужчину. Щит снова отрезал врагов от автомобиля, но грудь и бедро аристократа окрасила кровь, особенно хорошо различимая на его белом наряде. Водитель со своего места сдерживал напор подбегающих на помощь бабки. Благо водный щит держал удары лишь с одной стороны, никак не реагируя на пули, идущие изнутри. Однако он был один, а подбегающих хитровчан слишком много, да и некоторые по пути успели прихватить с собой деревянные поддоны под овощи, которыми сейчас прикрывались вместо щитов. Да и вообще у хитровских была видна сноровка противостояния как магам, так и вооруженным противникам. Мне даже показалось, что я увидел у кого-то сработавшую артефактную защиту. «Надо уходить, ваше высокоблагородие!» — прокричал водитель дворянину, не оборачиваясь. «Рано!» — прохрипел тот, держась за грудь. «Пока не уверюсь, что эта тварь мертва, мы останемся здесь!» Водитель все же рискнул оглянуться и увидел меня. Ему хватило ума и смекалки мгновенно оценить состояние своего господина, начавшего терять сознание, отчего щит еле держался. И мое поведение тот тоже в лед прочитал, а еще рискнул нарушить приказ аристократа, обратившись напрямую ко мне. «Спаси господина, тебя отблагодарят!» «Без его щита ты их не сдержишь», — не согласился я. «Есть небольшой козырь, да и полиция скоро будет. Ну, чего медлишь?» Дворянин уже осел на землю, склонив голову на грудь, и тихо хрипел какую-то ругань, но ничего большего сделать не мог. В созданный им щит попало еще две пули, после чего он рассыпался капельками брызг по брусчатке. В тот же миг водитель высунул наружу левую руку и сжал ее в кулак. С мерзким чпоканьем кисть мужика взорвалась, и из ошметка в плоти, костей и крови соткался мерзкий, даже на вид, магический барьер. Он не только защитил от новых пуль, но и скрыл нас от взглядов хитровчан. «Спаси господина!» — прошептал бледный, как смерть, водитель. Подхватив бесчувственное тело дворянина, я взгромоздил его себе на плечи и побежал в противоположную от хитровки сторону. Люди там были, но держались поодаль. Обычные горожане, которые к самому рынку и его темной стороне не имеют никакого отношения. Пробежав около сотни метров, я увидел первого свободного извозчика и, не чинясь, тут же двинулся в его сторону. Остальные-то его коллеги старались держаться от хитровки подальше. Это я еще по прошлому посещению помню. Да и этот при моем виде уже хотел дать дёру. Да только я успел ему на бегу крикнуть о червонце марок за помощь в доставке благородного господина до ближайшей больницы. Только тогда он придержал руку с хлыстом и не стеганул им впряженного коня. Когда сгрузил дворянина на сиденье пролетки, тот от тряски на некоторое время пришел в себя и подкорректировал мои планы, приказав править не в больницу, а к нему домой, и назвал адрес. Тут я перечить не стал. Пока же мы ехали, я размышлял. Вляпался вот в историю, и еще неизвестно, чего мне теперь ждать в будущем. Видели ли меня те, кто бежал на помощь бабке Фате? Определенно. Узнают ли при встрече? А вот тут не факт. Расстояние между нами было немалым. Лицо так просто не запомнить. Плюс сквозь водный щит дворянина хоть и можно было смотреть, но все же тот слегка искажал картинку. Как рябь на воде. Общий контур виден, а вот детали уже не разглядишь. Только если меня в самом доме кто-то рассмотреть успел до начала событий и уцелеет к тому моменту, как хитровские начнут разбираться, а кто это на их знахарку войной попер. Так что шанс, что я не засвечусь в этой истории, есть. Правда, тут я взглянул на спину возницы. Вот еще один человек, который сможет меня при случае писать. Да и сам дворянин, как придет в себя потенциально, может выдать мое участие для обитателей хитровки. Но все же шанс снова попробовать подступиться к жителям этого хитрого рынка есть. Если мне действительно не показалось, и у некоторых из бегущих на помощь мужиков срабатывали артефакты, то я точно смогу там достать себе защиту от внезапного удара. Когда пролетка остановилась возле незнакомого двухэтажного особнячка, я не сразу понял, что мы добрались до дома дворянина. Только обернувшийся и потребовавший плату извозчик привел меня в чувство. До этого я непроизвольно косился по сторонам и в любой момент ожидал внезапного нападения. Вдруг кто-то из хитровчан устроит погоню. Своими мыслями же я пытался не только проанализировать ситуацию, но и не дать скопившемуся адреналину выхода, чтобы чего-то не учудить. Стоило мне поднести руку к звонку, как дверь сама распахнулась, и из нее выскочила женщина, лет 40, в платье горничной, что тут же захлопотала вокруг раненого аристократа. Попросив меня занести дворянина внутрь, она умчалась обратно, а когда я заволок его тело на себе в прихожую, уже слышал ее сбивчатую речь по телефону. Служанка вызывала врача. Сгрузив тело мужчины на диван, куда меня проводила освободившаяся служанка, я уже хотел уйти. Все же мало ли чего можно ждать от такого наглого типа, что решил напасть в городе на дом знахарки, да еще возле хитровского рынка, с которым у той, видно, были более чем тесные отношения. Уже по виду его дома и поведению служанки я понял, что действовал мужчина самостоятельно на свой страх и риск, но меня остановила та самая служанка. «Задержитесь, пожалуйста. Господин захочет вас отблагодарить. Прошу, не оскорбляйте его своим отказом». Взгляд у нее был тревожный и требовательный одновременно. Но оно и понятно. Кого она сейчас видела перед собой? Обычного мужика, заляпанного кровью ее господина. Это с одной стороны. А с другой, еще когда она начала говорить, заглянула мне в глаза, и видно, что-то в них было, что первоначальная требовательность сменилась тревожностью. Оттого она и добавила про оскорбление отказом. «Хорошо», — решил я согласиться. «В конце концов, стоит хотя бы попытаться разобраться, во что я вляпался. Раз бабка мне сейчас недоступна, поговорю с виновником событий, когда тот придет в себя. Надеюсь, что придет». Указав мне на один из стульев, что были задвинуты под стоящий около окна стол, Служанка ушла, а я решил осмотреться. Гостиная выглядела обычно. Свисающая с потолка люстра, перевернутым конусом, обвешанная хрусталем, два высоких окна вдоль стены, выходящей на улицу. Около одного из них стоит стол с двумя стульями, выполненные в едином стиле. Темное лакированное дерево и круглые ножки. Возле второго окна под углом к нему стоит рояль. Напротив окон расположен диван, где сейчас лежал дворянин. Гостиная проходная. Одна дверь ведет в прихожую. Что за второй, я не знал. Предполагаю, что кабинет. Не броско для аристократа. Через минуту служанка вернулась с графином коньяка и парой рюмок. Одну она тут же наполнила и протянула мне. «Угощайтесь. Вижу, вам сейчас это необходимо». Вот здесь она была права. Пока осматривал гостиную, ее вид подействовал на меня успокаивающе, и внутреннее напряжение стало меня отпускать. Однако, чтобы совсем расслабиться, не хватало самой малости, и рюмка коньяка была тут как нельзя кстати. Залпом замахнув ее, я отрицательно покачал головой, когда служанка попыталась снова ее наполнить и принялся ждать, когда спасенный дворянин придет в себя. Вызванный служанкой врач приехал только спустя полчаса. Все это время дворянин лежал в беспамятстве на диване. Когда я поинтересовался у служанки, которая представилась Ириной, почему та никак не помогает господину, то та лишь молча отодвинула ворот рубахи аристократа, и я заметил висящий на его шее кулон, что тускло мерцал. Сама Ирина периодически лишь меняла компресс, который прикладывала к голове своего господина. «Где больной?» — с такими словами в гостиную вступил, по-другому и не скажешь. «Доктор». Солидный дядька с окладистой бородой и выпирающим вперед животом, за которым, наверное, и своих ног не видел. «Ага», — пробасил он, заметив лежащего дворянина, и степенно подошел к дивану. Небольшая распальцовка, и вот мужчину окутывает мягкое зеленоватое сияние. Но оно почти тут же исчезает, отчего врач нахмурился. «Есть целебные артефакты?» — вздернул он бровь, посмотрев почему-то на меня. Я лишь пожал плечами. «Да, вот, ваше благородие!» — кинулась Ирина и показала на кулон. «Снять!» Когда кулон покинул шею аристократа, врач опять применил свое заклинание, после чего чему-то хмыкнул и прошел к столу. Поставил на него свой саквояж, который до того держал в руках и не отпускал, открыл его, порылся и достал небольшой непрозрачный бутылек из черного стекла. «На, полей на раны!» – передал он его Ирине. Когда служанка выполнила это приказание доктора, мясо на краях входного и выходного отверстия от пуль запузырилось, а аристократ застонал. Вот только длилось это недолго. Новая распальцовка из кулапа, и с его ладони на раны пострадавшего словно змея переползла и начала пожирать пузырящееся мясо, постепенно уменьшаясь в размерах. Но там, где она проходила, вместо красных обрывков плоти оставался белый рубец шрама. Правда, хоть вскоре все раны и затянулись, однако приходить в себя дворянин не спешил. Но доктора это не смутило. Достав новый пузырек из своего саквояжа, на этот раз объемом почти в пол-литра, он потребовал от Ирины стакан воды. Получив требуемое, накапал туда 10 капель желтовато-серой вязкой микстуры, перемешал и приказал споить весь стакан дворянину. «Микстуру оставляю вам». Пока Ирина, положив голову дворянина себе на колени, с ложечки пыталась влить в него лекарство, стал говорить доктор. «Принимать ее утром и вечером натощак. Молодому человеку печень сильно задела. Микстура поможет ее восстановить. За лечение 57 рублей. Еще 12 за микстуру. У меня все». Врач ушел уже минут 10 назад, когда дворянин наконец стал приходить в себя. Вот он застонал, дернулся и сжал зубы от боли. Правая рука потянулась к животу и накрыла новый шрам. «Иринка!» — выкрикнул аристократ и тут же ругнулся. «Псяк рев!» «Да, господин!» — прибежала отходившая на минуту служанка. «Где остальные? Михайло, Войцех, Любомир? Вас раненым принесли? Их еще не было», – пролепетала женщина. Тут дворянин с трудом разлепил глаза и обвел мутным взором комнату. «А это кто?» «Это он вас привез. Я ему сказала, чтобы дождался, пока вы в себя придете. Врач приходил, лечил вас». Кое-как с помощью Ирины дворянин принял сидячее положение и уставился мрачным взглядом на меня. «Я тебя помню», — через минуту молчаливого разглядывания изрек он. «Ты был там? Кто ты такой? Отвечай!»